Мой сосед и не пьет, и не курит, чудак. Насчет баб быть и речи не может. Я ему говорю, не годится ведь так. Он в ответ, мол, здоровье дороже. Нам, наверное, трудно друг друга понять. Всех людей ставит жизнь перед фактом. Кто-то должен и пить, и курить, и гулять. Кто-то утром бежать от инфаркта. Вот и чешет трусой мой сосед по утрам. Затрясется, как вымя коровье. А я выпью 100 грамм, а я выпью 100 грамм за его, за соседа здоровье. А я выпью 100 грамм, а я выпью 100 грамм за его, за соседа здоровье. Предприимчивым быть не могу я, друзья, видно, слеплен из теста иного. Но твердит мне жена, все мужья, как мужья, ты один лишь такой бестолковый. Вот сосед молодец, брал с него бы пример. На полу выключатели сделал, сел и задницей щелк, а какой интерьер. И все так, как жена захотела. Ладно, думаю, что ж, пусть все сделал он сам, ведь при этом рога не мешают. А я выпью 100 грамм, а я выпью 100 грамм, пусть и дальше рога вырастают. А я выпью 100 грамм, а я выпью 100 грамм, пусть и дальше рога вырастают. И выходит, что я, как хозяин, ничто, просто гад, паразит, алкоголик. Даже то, что копили жене на пальто, промотал совершенно без боли. И впадает в амбиции снова жена, и от зависти лопнуть готова. Вот сосед молодец, мне долдонит она, ну а я, как всегда, бестолковый. Ничего я не буду доказывать вам, ни к чему это, честное слово. Лучше выпью 100 грамм, лучше выпью 100 грамм за таких, как и я, бестолковых. Вновь бежит мой сосед, как всегда, по утрам затрясется, как вымя коровье. А я выпью 100 грамм, а я выпью 100 грамм за его, за соседа здоровье. А я выпью 100 грамм, а я выпью 100 грамм за супруги соседа здоровья, за супруги соседа здоровья. Парам-парам, парам-парам.